Как уедешь, доченька, вас заберу с собой, не волнуйтесь. А если не захотим, возмутилась сестра, а деньги, работать начнешь, или айдола из тебя сделаю, будешь больше меня зарабатывать. Сколько у тебя есть, не успокаивалась сестра. Сейчас, я посмотрел по очереди на Сунок и Джемин, так мелочь, 317 миллионов вон, действительно мелочь, что осталось после того, как мы рассчитались со всеми долгами и кредитами. Вы купили дом Джемин у банка, плюс еще 2 миллиарда вон на счете, русские заплатили и кое-кто. Ах да, вы же и так все знаете об этом, я сотрудничаю с Фан. Наконец принесли еду и мы смогли отложить наши разборки на некоторое время. У нас получилось 3 отдельные компании. Я с Чжувоном, о чем-то общались между собой Хибин Сунок и старшие поколения. Иногда были общие темы. В общем, спокойно и культурно поели и пообщались. Пока не началось главное представление, видимо заранее все распланировали. Госпожа Джемин, обратился к ней Чжувон, вы не против, если я вас тоже провожу на кухню? Подсмотреть какие-нибудь секреты, познакомиться с шеф-поваром. Вам, наверное, будет любопытно, как профессионалу в кулинарном деле. Надеюсь, сестра не станет возражать. Нет-нет, не стану. Конечно, можешь проводить, если госпожа Джемин согласится. Это так неожиданно. Мне было бы очень интересно побывать там. Спасибо. Некоторое время спустя, когда они ушли, из-за стола поднялась Хибин. Мне нужно сходить в уборную. Сунок, ты ведь тоже спрашивала, давай я тебе покажу и провожу. Спасибо, госпожа Хибин, подскочила сестра, и они вдвоем тоже ушли. Муран посмотрела на меня, и увидела мой насмешливый взгляд, который безошибочно опознала. Ты понимаешь, почему я тебя пригласила, это главным образом нужно тебе. Разумеется, понимаю, первое, а вот второе, сомневаюсь в полезности этой затеи. Тебя кто-то направил на эту миссию, значит это им что-то от меня нужно. Мне от них ничего не нужно, дай угадаю, это те, кто уже поделили будущие доходы от моей интеллектуальной собственности, или все же что-то нужно тебе, твоей семье, твоей компании. Ты знаешь, что наша корпорация не занимается машиностроением, нам проще купить готовый двигатель, может десяток, чем самим заниматься разработкой, поэтому меня посчитали приемлемым и нейтральным вариантом для переговоров. Я откажусь, в любом случае, я не буду работать на чужого дядю, только на себя. Ты не понимаешь, что они еще даже и не брались за тебя всерьез, пусть попробуют. У меня, знаешь ли, есть друзья тоже, правда, не из этой страны. Если не спасут, то отомстят точно. Русские тебя что, завербовали? Ага, купили с потрохами, заставили принять от них символическую плату за тот двигатель, что они же сами усовершенствовали, даже вписали мое имя в ряды конструкторов. Я честно отказывалась, но они настояли с дулом у виска, теперь вот придется расплачиваться им. Уже пожаловалась своим друзьям, что меня тут прессуют, скоро должно стать полегче, когда вручили орден. Хороший ход, мне понравился тот фильм о тебе, заканчивала Муран фразу, когда вернулись Джемин и Чжувон. Россияне и к вам могут обратиться с деловыми предложениями, не по двигателю, а как раз по кораблестроительной тематике, хотя могут не захотеть, из-за того, что мне приходится тебя уговаривать. Твои друзья будут против? Нет, они там сами принимают решения, я с ними вообще никак не связана. Кроме того, что раскопала и напомнила про их исследования столетней давности, которые забросили полвека назад, вскоре вернулись девушки. Основной протокол нашей встречи был завершен, все понимали это, поэтому все плавно стало закругляться. В своем доме Муран и Чжувон расположились в кабинете матриарха семьи Ким. Это правда, Юнми договорилась с россиянами, правда, уже связались с нами и предложили совместную разработку. Экспериментальный двигатель на наш корабль, как тестовая площадка и проверка. И что, слишком все, невероятно. Плюс часть расходов легла бы на нашу компанию, ответила Муран, пересказав часть технических данных внуку, который понимал с полуслова. Можно было договориться через китайцев, покупка топлива или даже заправка, если будет на рейсах между нашими странами. Это понятно, дело в другом, мы связаны контрактами с военным ведомством, это означает, что они будут лезть в дела русских, в их двигатель, будут подозревать, что в ответ лезут в дела нашей армии. Понимаю, почему отец так сделал, но почему Юнми так сделала, а ты не догадываешься? Из-за тебя, из-за вашего знакомства. И что сказал отец? Сказал, что слишком рискованно, надо подумать, полгода, или до декабря, «Значит, отказался». «Отказался», — согласилась Муран. «Отец тебя не послушал, он глава компании. Жаль, количество предложений от Юнмини будет неограниченным. Оно, конечно, можем все упустить. А потом она вообще собирается уехать. Никому не говори об этом. Прибережем эту информацию. Заодно защитим эту. Сам понимаю, Юнми очень колючая. С ней опасно. Думаешь, я этого не знаю? Мы с ней будем драться на ринге во время моей следующей увольнительной из армии. Тогда будь осторожен. Я же парень, а она точно не девушка. Минимум, ведьма». Чжувон задумчиво сощурил глаза. На такое ему было нечем возразить. Время действия. Начало недели. Место действия. Парк, выбранный для съемок клипа, подходил к концу очередной месяц, а это значило, что пора осчастливливать свою сестру очередным хитом. Сунок даже выделывалась на тему того, что у версии последнего клипа на ее канале больше просмотров, чем на моем канале, что она зарабатывает деньги, а у меня все так же бесплатно. Зря она это сказала, мне захотелось проучить ее, сначала стукнуть, а потом еще раз проучить. Мы даже поспорили, чей вариант в следующий раз соберет больше просмотров. Мне проигрывать не хотелось, поэтому стал подбирать вариант для своей победы. После обеда с семьей Ким, Сунок прожужжала мне все уши о Хибин. «Мне кажется, она несчастная». «Кто? Хибин?» Не сразу сообразил я. «Чего? Да ты прикалываешься. Мне кажется, она мечтает о том, чтобы найти себе мужа, но будто проклята, как в твоей песне. А еще семья поставила ей условия, чтобы до назначенного срока вышла замуж, по своему выбору, или выберут за нее. Как ты это узнала?» «По-моему, это ты больше отвечала на ее вопросы, чем слушала ее. По ее вопросам и поняла, есть ли у меня парень, а что говорит семья и так далее. Вы что, стали подругами?» «Нет, а хотела бы», — сестра не ответила. «Тогда я предложил Сунок сделать посвящение под видео для Хибин. А что, сразу двух зайцев одним выстрелом. И Ючжин подгадить, и я, вроде как, извиняюсь немного перед Хибин. Нет, по-корейски ты петь не будешь, это будет нечестно. Тогда зачем ты перевела? Потому что ты попросила, чтобы понять смысл. Будешь еще усерднее учить английский или русский язык. А это еще зачем? Передать привет своему бывшему. Пусть теперь кусает локти, думает и ищет того, о ком это ты поешь. У кого из твоих знакомых серые глаза, раз здесь у всех карие? Я не сумею, тем более по-русски. Сумеешь, зазубришь по одной строчке, а я потом все правильно смонтирую и обработаю. Ладно, на русском я исполню. Или ты думаешь здесь кого-то удивить, или сможешь пробиться куда-то? Нахрен эту Корею? Лучше сразу заявлять о себе во всем мире, чем на этом клочке. Но не сработало, пришлось оба варианта самому исполнять. Сунок исполнила на корейском. А сегодня мы отправились снимать клип. Ины нас доставила на место на своей новой машине, где встречал Чонхан. Я давно его обрабатывал, насчет посоветовать, куда вложить свои финансы, недвижимость или ценные бумаги. Он обещал помощь, а пока я решил подкупить его, спросив: «Чонхан, раз ты такой меломан, поэт и ценитель прекрасного, хочешь в клипе сняться, стать айдолом, быстрее Чжувона? Сколько за это? Могу миллион вон предложить». Он заржал. Я спрашивал: «Сколько я тебе должен?» «Конечно, хочу. Тем более, если ты предлагаешь, бесплатно. А тебя не смущает, что я тоже буду в кадре? Это серьезная угроза, но я готов. Где и когда? Кто будет еще? Кто-то из фан? Ли Хирин? Спятил? Никого не будет. Я, сестра, Ины. Я вас познакомлю. Сами будем снимать. На телефон. В парке, на стадионе или у нашего дома перед забором». Первой локацией оказался парк, где нас и встречал Чонхан. Когда разгружали багажник машины, теперь Сунок возмущалась, что это нечестно. Она проиграет. «Я не умею играть на этом», — высказал свою претензию Чонхан, получив от меня инструмент. «Я тоже не умею. Возьмешь в руки и будешь делать вид. А что за странный выбор такой? Чтобы ни у кого из местных не было ничего похожего. Все будут плеваться от такого, но знаешь что? Я этого хочу, а другим может наоборот понравиться. Потом могут начать делать каверы. Посмотрим тогда, как они поменяют свое мнение. Поганые двуличные ублюдки. Никакой твердости характера. Куда подует ветер, туда направляются». Затем обратился к сестре: «Сунок, ты должна двигаться естественно. Не эти твои заученные движения, а наоборот, чтобы любой смог повторить. Ты так же. Или я вам таких синяков наставлю, что двигаться будет больно. Тогда посмотрим, Какие из вас танцоры? Чтобы ни одного движения из сраного кпапа не было. Понятно, в итоге и спели, и сплясали, и сыграли, понарошку. Просто дурачились, главное, в ритм попадали. Я взял баян, Чонхану всунул в руки балалайку, а Сунок у нас была за солиста и главного танцора. Получилось прикольно, только сестра, зараза, все время пела по-корейски. Даже ни одной строчки не выучила, как она меня достала, но зато я на ней отыгрался, когда заставлял учить и переучивать фразы на английском и русском языках, тоже для отдельного видео, как снимали и записывали. «Пхи сай то ме, йоуре аут оф минт, пхи сай то ме, ем аут оф минт, анты сай то тхем, ал пхис невермент, илэл да самихов витхаута двице, синце маттер цанцернс бяутифул грай ес». Так примерно мог выглядеть клип. Видео Ирина Салтыкова «Серые глаза на баяне Цвер», студийная версия с канала Семен Жоров. https://61e586-1095-bccf70e52720e3, убрать пробел перед точкой. Я, естественно, победил в соревновании, выложив все три версии на канале сестры. Песня «Серые глаза» Салтыковой да поднародные мотивы с моей фонограммой на русском языке имела больше просмотров, чем две остальные версии вместе взятые. Английская версия была на втором месте, на корейском замкнула тройку. Я заглядывал на сайт о корейских принцах, в его чатик, читал и откровенно угорал с таких комментариев, что эта Сунок себе позволяет, как она смеет петь такое. У Чжувона не серые глаза, она сама признается, что изменяет ему. Эту песню наверняка написала Юнми, а Сунок исполнила. И что это значит? А то, что это Юнми влюбилась в кого-то, у кого серые глаза. Вот так, я запуталась. А почему не поменяла на карие? Тогда бы никто ничего не заподозрил. Может, она специально это сделала, чтобы всех опять перессорить. Пусть эта Сунок поссорится с Чжувоном. Ей не по статусу встречаться с ним. В России эта песня скоро опять станет хитом. Там что, выучили корейский? Нет, есть версия на русском языке. Там просмотров в десятки, если не в сотни раз, больше. Многие даже пишут, что у них серые глаза и зовут Сунок замуж. Что он написал в комментарии? Спросила меня сестра, попросив почитать и поотвечать ее поклонникам из России. Сказал, что у него серые глаза, что он твой ровесник, что зовет замуж. А через несколько лет, когда ему исполнится 18, он станет совершеннолетним, то ему даже разрешение родителей для этого не понадобится. Сам приедет к тебе. Но я же старше. Опять прикалываешься. Как ты ответила, так и ответила, что ты старше, и что ты согласна, что тебе к тому времени уже стукнет 40, а ты не хочешь умереть старой девой. Я же должна найти тебе мужа. Не благодари. Глава 52. Внимание. Контент 18+. Смотрите аннотацию, теги и все прочее. Время действия. 30 апреля. Место действия. Здание суда. Мой адвокат смирился с моими выходками и с тем, что я проиграю. Даже известие о том, что армия выкатила встречный иск, точнее физрук, которого поддержал клуб ветеранов, не очень впечатлило его. Всего-то 100 миллионов вон за лечение и на восстановление. Одного мой адвокат не мог понять, почему я такой спокойный перед финальным слушанием. Он был уверен, а я так точно об этом знал, что будет вынесен обвинительный приговор. Еще больше адвокат удивился, наверное, когда я не пришел на заседание вовремя, не опоздал, а вообще не явился. Этот день с самого утра выдался суматошным, поэтому вломился в зал суда, примерно через пару часов от начала процесса. Мой адвокат затягивал время, когда сказал ему, что обязательно приду, вот он и старался. Сейчас, судя по ответам Соми, затронули мое сфабрикованное видео. Господин судья, помните, на прошлом заседании я докладывала, что пропали другие мои рапорты и доклады. Может, эти записи тоже пропали? Я не помню, где и когда встречала эту девушку, кто тогда был там и вел опрос потерпевший, даже если я мелькаю на видео. Я не знаю, почему этот полицейский не зафиксировал протокол. Если зафиксировал, то куда делась или кто все забрал, делает предположение опрашиваемое. Какая она умница. Мы ведь с ней об этом даже не говорили и не обсуждали. Соми совсем не знает, что это тоже моих рук дело. Грамотно она ввернула свои подозрения, лишь бы ей за это ничего не было. Но тут судья заметил мое появление, повернув голову в мою сторону. Почему вы опаздываете? Где вы были? Долго объяснять. Ровно год назад ты не позволил мне присутствовать на очном туре олимпиад для школьников. Как потом выяснилось, весь тот суд, впрочем, как и этот, оказался фикцией. Когда закончила, то сразу пришла, торопилась, как могла. Если у меня будут результаты не те, на которые рассчитывают некоторые, то ты будешь виноват. Что за неуважение к суду? Как ты смеешь мне дерзить и обращаться на «ты»? Я приговариваю тебя к штрафу. К тебе, что ли, уважение? А у тебя вообще была честь? Ваша честь? Презрительно перебив его и не дав ему назвать сумму, залез в свой рюкзак, достал свернутые в рулончик банкноты и кинул в него. Вот 500 тысяч вон. Подавись своими деньгами. Да как ты смеешь, я тебе еще один штраф назначаю. На этот раз он стукнул молотком и принялся что-то строчить у себя в записях. А, тебе мало? Покопавшись у себя, достал пачку чуть крупнее, снова кинув в него. Здесь 1 000 000 вон, кинь мне сдачу обратно. Или тебе этого тоже мало, а успеешь все потратить, когда получишь пожизненное с конфискацией. Давай забирай, позаботься о своем благополучии, если успеешь. Без работы, без пенсии, тебя даже семья проклянет, ублюдок. Судья замер с открытым ртом и занесенным молотком. Совсем забыла, я утром еще давала интервью журналистам с 73 канала про взяточничество и коррупцию в корейских судах и полиции. У меня даже видеодоказательства были. Наше общение с тобой и моим новым куратором, указал я на нее рукой. Уже забыл, как требовал с меня 1 000 000 000 вон за удобный для остальных приговор. Ничего, скоро в камере вспомнишь. А еще в полиции заявление подала. 100 000 000 вон, которые я перевела на указанный тобой счет 2 дня назад для отвлечения внимания, и чтобы показать, будто согласилась, не успел потратить. Их нужно будет вернуть. Зато в банке быстро смогут отследить все транзакции и твоих подельников. Затем повернулся к остальным в зале. Можете сами проверить, включить телевизор или найти веб-страницу телеканала. Такой горячий материал вряд ли станут придерживать надолго. Как ты смеешь? Я накладываю на тебя еще один штраф в 5-кратном размере за клевету, опомнился судья. Я приказываю арестовать ее, обратился он к моему куратору. Полицейская направилась ко мне. Держи руки перед собой, заявила та, доставая из-за спины наручники. Ты, похоже, не поняла, что уже больше не являешься полицейской. Сейчас в твоем участке срочно ищут бумажку, в которой говорится, что ты уволена со службы 1 неделю назад. Она не поверила и протянула свои руки ко мне. Я не стал убирать свои, сам первый схватил ее и, перекинув через себя, обрушил ее на стол перед моим адвокатом. Она проломила столешницу головой, рухнула на пол и осталась лежать без сознания. Я заломил ее руки за спину, нацепив на них ее же наручники. «Юнми, что ты делаешь?» — прошептала в звонкой тишине, установившейся в зале, опомнившейся первой Соми. «Ничего страшного, я проходила через подобное. Будет очередное идиотское слушание, мне назначат очередной идиотский штраф. Пусть попробуют оправдаться в этот раз, как невиновная недополицейская пострадала от моих рук. Ты единственная настоящая полицейская сейчас в зале, поэтому можешь его арестовать. Или хотя бы задержать, указываю я на судью. У тебя есть наручники? Нету. Вы не имеете права вмешиваться во время судебного разбирательства. Вас уволят». В этот момент в зале появляется другой судья. «Я председатель коллегии судей и являюсь здесь главным», — представился он. Судья Вяви вскочил со своего места еще раньше, едва завидев новоприбывшего. Он прошел на его место, бегло просмотрел записи на столе, стукнул для порядка и тишины, хотя все в зале даже старались не дышать, застыв от напряжения и ожидая продолжения. Судья Вяви отстранен от ведения данного процесса. Все вынесенные им сегодня решения не будут приняты к исполнению. Сегодняшнее заседание завершается и переносится на другой день. Дату узнаете позднее, и не дожидаясь никакой реакции, шустро покинул зал. «Полицейская Соми, теперь вы можете выполнить свою работу и задержать его по закону, как подозреваемого в коррупции. Проследите, чтобы он не сбежал, а наручники я сейчас предоставлю». Подойдя к полицейской и схватив ту за волосы, приподнял ее голову над обломками, чтобы проверить ее состояние. На лбу красовалась большая шишка, и сознание к ней пока не вернулось, и снять, если что, наручники для более жирной цели. Но тут судебный пристав успел подойти раньше и, сняв со своего пояса, протянул мне вторую пару наручников. «Спасибо», — сказал я, взяв их, затем кинул перед судьей. «Сам наденешь или мне это сделать? Прояви правильную корейскую гражданскую сознательность. С поклонами, извинениями, признаниями своей вины, пока еще способен. Виави дернулся и попытался сбежать в ту же дверь, куда скрылся судья до него, подальше от полицейской, которая стояла с противоположной стороны. Я ринулся ему на перехват и выскочил перед ним, врезал ему левой рукой по печени, отчего он захрипел и согнулся. Правой рукой направил его голову ниже, пока не припечатал мордой об стол, который стал заливать своей кровью из разбитого носа. «Я же сказала, что у тебя харя треснет. Руки за спину, не сопротивляйся задержанию». Он опять не послушал и попытался снова дернуться, за что получил второй раз левой рукой, но с другого бока, так как я уже стоял за ним. После повалив на пол, тоже нацепил наручники, заломив ему руки назад. Когда мы оказались скрыты от всех судейским столом, я прошептал ему: «Смотри, не помри сразу, пока не сдашь остальных соучастников, может, срок скостит». Вздернув его обратно на ноги, я повел его поближе к остальной публике. Проходя мимо потерпевшего, я обратился к нему: «Ты следующий, скоро тобой займусь, не пропадай». Несчастный эксгибиционист аж заскулил и схватился за причинное место, пытаясь прикрыться. Я толкнул судью, который приземлился рядом с кураторшей на полу. «Для всех собравшихся в зале хочу сделать следующее заявление. Очевидно, существует преступный сговор между правительством и оппозицией, руководством полиции и судебных органов». При этом я указал рукой на валяющихся на полу. Про самого преступника, которого выставляют несчастной жертвой, я даже говорить не буду. Меня продолжают обвинять по надуманным и сфабрикованным делам, но даже не пытаются разобраться и наказать истинных виновных. Прошел уже год с того случая, как меня обвиняли в воровстве. Организаторы этого до сих пор неизвестны. Тот, кто организовал нападение на меня и мое избиение, тоже. Ответственных за пропажу моих заявлений в полиции не нашли. В полиции только отстранили от работы главного подозреваемого, бывшего суперинтенданта полицейского участка округа Кванджингу Пак Лидиха. Теперь он вместе со своими сообщниками решили обогатиться за мой счет, потребовав 1 миллиард вон с меня, если я сорвала их преступные замыслы по разворовыванию бюджетных средств. Этому не бывать. Я не собираюсь платить всякому отребью, так же как не допущу прекращения расследования случая, произошедшего 20 лет назад с курсанткой полицейской академии. Раз в нем замешан Лидих, я не остановлюсь, пока не получу честные результаты. Я буду твердить об этом постоянно, по всему миру. Я смешаю с грязью всех этих продажных ублюдков. Если понадобится, то всю Корею, раз никто в стране не может найти виновных. Я решила, что не останусь в этой стране, если здесь такое отношение к гражданину. После своего совершеннолетия я уеду. Думаю, Америка будет лучшим выбором. Там уважают свободу и права любого, не то, что здесь. Я решил спутать им все планы, если они что-то уже затеяли. Стравить гадюку с жабой. Пусть жрут друг друга, выясняя, кто кого подставил и кому я достанусь. А лучше стравить всех со всеми. Наверняка кто-то дрогнет, попытается выторговать себе меньшие сроки, рассказав об остальных. Еще 1,5 года ждать, прежде чем реально смогу сбежать на родину. Госпожа Пак Юнми, обратился ко мне судебный пристав, ожидая, когда я закончу. Вот, это ваше, протянул он мне 1,5 миллиона вон. Спасибо, снова я поблагодарил простого служаку. Протянул ему обратно меньшую пачку. Это вам, за хорошую работу. А это для вас, остальное отдал адвокату. Вам придется задержаться, как минимум на еще одно заседание. И ваши вещи пострадали сегодня, кивнул я на зашевелившуюся в обломках стола кураторшу. В этот момент открылись двери зала, через которые прошествовал еще один начальник полиции в сопровождении других своих подчиненных. Всем немедленно прекратить съемку, сдать оборудование и удалить все записи, распорядился он. А ты кто такой, чтобы тут командовать? Вспомнила, ты тот, кто обещал достойно наградить меня за поимку маньяка. Где она? Награда? Я возьму наличными. Тебя тоже касается, выполняй. Не получится. Для такого тупого, как ты, объясняю. Это не запись, а прямой эфир. У меня новое оборудование, которое сразу передает все в удаленное автономное хранилище. Доступа к нему у тебя никогда не будет. Сами камеры не получится забрать тоже. Я была у хирургов, вживили в голову, поэтому не забрать, не отключить без моего разрешения тем более не получится. Теперь я киборг или андроид. Твой ход, крип-ползучая гадость, слизь. После начался цирк с конями. Меня попытались арестовать, но вмешалась Соми, не своевременно. Если бы было больше абсурда и ошибок, однако что получилось, то получилось. Меня решили задержать, обыскать, снова забрать мои вещи. Я стал сопротивляться, врезал нескольким копам, мне тоже досталось. Теперь уже вполне заслужил арест, с наручниками. Все сопровождалось оказанием помощи пострадавшим судье и кураторше. Это успел заснять, как снимали наручники с них и надевали мне, когда на меня навалилось сразу пятеро. Жаль, только все купил и настроил, теперь снова разворотит. Зато их ждет большой сюрприз. Они будут уверены, что у меня ничего не осталось и не сохранилось. Будто я блефовал. Дам им шанс закопать себя поглубже. Родственников Иины предупредил заранее, чтобы не волновались. Несколько дней придется потерпеть издевательств и того негатива, что на меня снова собираются вылить в ближайшее время. Время действия. Примерно в это же время. Место действия. Здание агентства Fun Entertainment. В кабинете временного главы агентства господина Кихо шло совещание, но председательствовал на нем все равно господин Санхин. За столом сидели трое и смотрели на большой экран, на котором было изображение невыспавшегося и недовольного президента. «Кихо, ты хоть знаешь, который час? В Европе еще раннее утро, а ты меня поднял. Что такого важного случилось, с чем ты не способен разобраться? Простите, господин президент», — Кихо почтительно поклонился, не вставая с места, затем продолжил: «это действительно важно, касается Юнми. Почему я не удивлен, что там с ней опять случилось? Господин Санхин, мне заранее стало известно, что сегодня или завтра просочится информация о Юнми, что это она автор первой песни Фри, что это она помогла им стать популярными и прославиться. Известно, что они украли у нее песню. Нет, это, к счастью, пока неизвестно. Информацию отправили в некоторые музыкальные агентства. Они хотят обвинить Юнми в их провале. Каким образом? Что-то у меня не вяжется одно с другим. Помогла или не помогла? Что из-за Юнми и ее негатива в адрес Кореи получился провал вашей группы, вашего агентства, всей корейской волны и всей страны? О себе заодно напомнить, но больше над нами посмеяться. Точнее, надо мной и моим провалом. Выяснил, откуда прислали сведения. Кажется, из Кирин, но не точно. Что, Кирин? Там же только Сагдю знал. Пробормотал Санхин и скосил глаза в сторону одного из сидящих за столом, самого молодого. Еще Хирин могла догадаться, подал голос Кихо, отвлекая внимание президента от застывшего под взглядом Санхина младшего сотрудника. Наверное, разболтала подружкам, а те не утерпели и решили отомстить за своего кумира. Что там между ними произошло? Почему они поссорились? Я думаю, это из-за песни, что использовала Хирин, выдав за свою. Потом армия подключилась, а теперь весь Кирин на ушах стоит. Санхин вспомнил, о чем ему рассказала Хирин уже в поездке, и его передернуло всего внутри. Если Юнми теперь поступит так же, как с Фри, больше никаких песен для нее, если не полный запрет для Хирин, то у него будет еще один айдол, который тоже никому не нужен. Что за бабы, никогда не могут по-человечески договориться, вечно нужно показать, кто главнее. Кроме Юнми, вот где оплот здравомыслия и понимания. Ага, здравомыслие, усмехнулся Санхин про себя. Ее условия жесткие, но справедливые и выгодные обоим участникам, если суметь договориться. Иначе кулаком в морду. Хотя, сначала было предупреждение. Шкаф, потом кулаком. Вот бы все так могли, как она. Желательно без последнего пункта. Если бы еще не стало приставать к Хирин. Но Фри ни о чем подобном не говорили. И вообще это не мое дело, с кем она собирается встречаться. Юнми отказали, а та не стала настаивать или как-то хитрить. Хирин, похоже, уже 10 раз пожалела, что так закончилось. Бабы, сначала на эмоциях творят несуразные, потом думают. Но теперь есть контракт с жесткими ограничениями на всякие отношения. Теперь будет поспокойнее. Правда, надо признать, без Хирин в этом начавшемся турне было бы еще хуже. У нее было два выхода на сцену во время концерта. Помимо главного номера, исполнение сказки на скрипке, даже без слов, вызывало феерию. Сами Фри выступали слабенько. То, что было переведено, имело относительный успех, а корейские танцевальные песенки, которые, помимо медленных песен, составляли половину их репертуара, почти никак не находили отклика. Два концерта по одному в Германии и Италии, перед прибытием во Францию и основными выступлениями, состоялись при полном аншлаге. Но и только. Зрители уходили довольными, и вряд ли планировали возвращаться когда-либо. Обидно. Нужно что-то делать, и делать срочно. Если диадема опять взлетит, то о Фри можно забыть. Хорошо, что остался последний козырь. Значит, эти идиоты собираются завтра раструбить о нашем провале, полагая, что во Франции пойдет так же. Отлично. А вечером как раз будет премьера «Красавицы». Что это? Воскликнул последний участник, встрепенувшийся на этом слове, до этого молчавший. Это наша новая песня, основанная на французской книге «Нотр-Дам де Пари». Чего? Переводится как «Собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской Богоматери. Ха, ха-ха, рассмеялся Санхин под удивленные взгляды подчиненных. Действительно, забавно выходит. Кихо, как проходит подготовка у диадемы? Готовность, если не стопроцентная, то 99. Есть шероховатости, но думаю, можно. Снова включился в диалог заместитель Санхина. Замечательно. Тогда сегодня объявляй, что через 2 недели начнется недельный тур в Японии. Постарайся анонимно слить тем же журналистам, что диадема поедет без песни Юнми, что я испугался, что хочу отвлечь всех от провала Фри, что осталась последняя надежда, иначе фан, банкрот. Думаю, последнее излишнее. Никто не поверит. У нас дела идут хорошо. Даже после информации о Юнми акции сохранят стабильность. Это сложно сейчас предсказать. Но президент предложил Кихо продолжить невысказанную мысль. Но у нас есть «Красавица» и «Диадема». А еще я приказал отслеживать статистику других песен Юнми. Не знаю, как вам это сказать. Словами, Кихо, словами. А потом еще статистику перешли, если там есть что-то интересное для меня. Извините, Юнми и Сунок по отдельности или когда они вдвоем вместе поют, популярнее, чем любая песня Фри энд Ня. Не везде, но в России и соседних странах точно. Это на корейском языке. В Европе английские версии почти вровень, но тоже обгоняют немного. Про русские версии я вообще молчу. Зеленоглазое такси на немецком языке стало вируситься в Германии, что помогло наладить некоторое взаимопонимание между двумя странами, с Россией, после напряжения в последнее время из-за ее изобретения. Песня про ведьму. Было 2 волны, сперва только исполнение, потом клип, но динамика роста для любительского видео больше, чем песня про девчонку у диадемы на корейском. Про русский вариант даже говорить нечего. Последняя. Серые глаза, у нее взлет подобен ракете. По скромным подсчетам упущенная прибыль в сумме приближается к 500 000 вон. Серьезно? А у нас что? Почему не предложила агентству? С ней кто-то разговаривал? Санхин снова посмотрел на самого младшего участника. В Корее не очень, аранжировки не по нраву, опять пришел на помощь Кихо. Зато ее есть одно «но» становится самым популярным треком на дискотеках и в караоке. Там целый ритуал. Нужно 2 раза пригласить потанцевать или спеть, сначала она, потом он, или наоборот. В зависимости от результатов этого, ну как с брачными танцами у животных, короче. Странно все это, но некоторые даже без слов умудряются обходиться перед спариванием. Санхин от такого сравнения снова рассмеялся и произнес что-то похожее на животные. Отсмеявшись, спросил, как там наши конкуренты, что у них, какие успехи, намного скромнее. После возвращения на Олимп диадемы и анонса Фри их исполнителями тоже заинтересовались в Европе. Но диадема и Херин вне конкуренции. Даже Айши бросила все силы на записи новых песен. Чуть ли не каждый день по новой песне выдает. Результат, кроме как у ее фанатов, минимален. Их скауты стали еще активнее рыскать и вынюхивать, желая переманить нашего неизвестного автора. А теперь сами постараются похоронить его. Поможем им в этом. Кихо, прикажи аналитикам собирать все их потуги, потом покажем Юнми их старания во всей красе. Сама поймет, что лучше остаться с нашим агентством. Что-то хочешь добавить? Да, господин Санхин, это же Юнми. От нее будет больше проблем, чем пользы. Может, нам, пока есть такой шанс, распрощаться с ней? Ты прав, риск есть. Но я бы не стал тем, кем стал сейчас, если бы все время только и делал, что отказывался, выбирая протаренную дорогу, а не рискуя. Нет, пока храним молчание, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Лишь бы не опоздать и успеть среагировать вовремя на ее очередной заскок, вздохнул Кихо. Что там с твоим отцом? Спросил Санхину Юнгхина, сына Сагдю. Можешь поинтересоваться, как дела? Может, нужна моя помощь, поговорить с Юнми, еще что-то? Спасибо, господин Санхин, поклонился он, подскочив с кресла. Отец сейчас очень злой, и все, что связано с Юнми, принимает в штыки. Думаю, надо дать ему немного успокоиться. Понимаю, не будем моего друга беспокоить лишний раз. Ты-то сам справишься, сможешь поговорить с Юнми. Он не успел ответить. Раздался голос Денна из селектора на столе. Господин Кихо, простите, но к вам из аналитического отдела. Говорят очень срочно. Насчет Юнми. Пусть зайдет, ответил Кихо, поймав кивок Санхина. Зашедший сотрудник, увидев президента, согнулся, чуть ли не до пола и в таком согнутом виде собирался проговорить то, что собирался. «Я не кусаюсь, я далеко», — решил подбодрить Санхин. «Говори уже, раз пришел». «Да, господин президент», — еще раз выпрямившись и поклонившись, заговорил он. «Это во всех новостях. Госпожа Пак Юнми снова арестована полицией. За драку с полицейскими. За избиение судьи и полицейской в самом здании суда. За клевету, попытку подкупа, угрозы оскорбления. Только на 73 канале информация немного отличается. Можно сказать, там раскрывается основа и подоплека конфликта. Это все». Отпустив сотрудника из кабинета, высокое начальство несколько секунд переглядывалось, пока Санхин не распорядился. «Давайте же узнаем, что там». Юнгхин, как самый младший, подскочил к телевизору на соседней стене и принялся колдовать с управлением. «Это же 73 канал», — выдался скепсисом Кихо. «Что там может быть важного? Не спеши. Если это касается Юнми, важна даже мелочь». Наконец нужная информация была найдена и просмотрена. «Ну вот, ничего страшного. Обычный день из жизни Юнми. Очередные идиоты сами себе выкапывают могилы», — нервно сказал Санхин, после этого проглотив лекарство от изжоги, прямо с утра, стал запивать водой. «Похоже, в этот раз опять пронесло. Лопаты сегодня пригодятся другим, а не ему». «Что мне делать, господин Санхин?» — спросил Кихо. «А ничего не будем делать. У нас есть план. Будем его придерживаться. Посмотрим на реакцию остальных. У меня здесь в Париже уже поздно что-либо менять. У вас будет полмесяца в запасе. Рано или поздно придется об этом сообщить. Только поговори с Юнми заранее об этом, когда ее выпустят, чтобы она не баламутила воду лишний раз». «Я понял, господин президент. С ней будет разговаривать Юнгхин, так ведь? Пришло твое время. Ты мне почти как сын, но если провалишь задание, спрошу с тебя строго. Не подведи меня». «Я постараюсь, господин Санхин. А можно я ее расспрошу, почему она так поступает с моим отцом?» «А ты рисковый. Спроси. Может, тебе она ответит, если будешь вежлив и будешь общаться на равных. Я строгий, но справедливый. Если справишься, за это тебя будет ждать награда. Поедешь с диадемой в Японию на неделю, как глава. Все будут думать, что ты советуешься со мной или Кихо, но руководить и принимать решения станешь сам. Считай это своей новой проверкой». «Господин Санхин, а может лучше я?» — вновь спросил четвертый, обратив на себя внимание. «У меня больше опыта». «Нет, Юсен, тебя я близко не подпущу к диадеме. Мне прошлого раза хватило, когда ты предложил добавить новую участницу, чуть не угробив мою лучшую группу. Сейчас лучшая Фри. И я же не знал, что она окажется такой завистливой и лживой, накинувшись на самую глупую и доверчивую, чтобы занять ее место. Данри не глупа, наивно немного. С тобой потом решим, куда тебя пристроить. Есть у меня одна идея. Все, выполняйте то, что запланировано. Может, получится еще немного поспать», — сказал Санхин, прежде чем отключиться. Время действия. Начало мая. Место действия. Квартира Юнми. «А на следующий день я проснулся знаменитым». «Нет, не так. На следующий день я проснулся свободным, а не в камере». «Тоже не то. Так-то в камере, конечно, но зато знаменитым. И не на следующий день. Меня продержали под арестом, так они называли это, двое суток, в одиночной камере. У них не было такой, поэтому пришлось самому создавать. Когда попросился сразу, то мою просьбу проигнорировали, засунув к каким-то страхолюдным уголовницам. И, разумеется, они решили прощупать новое мясо. Да еще школьницу определили они по форме. Наверняка еще девочку, радовались они, высказывая свои похотливые предположения, полагая, что девочка не посмеет сопротивляться двум матерым бабищам. Остальные встали, перегородив обзор, еще одна стояла на шухере, чтобы не мешали главным дамам наслаждаться моментом. Правда, момент оказался не тот, но насладиться болью они успеют чуть позже. Я не стал сдерживаться, бил во всю мощь. 5 ударов, 5 тел в отключке. Последняя, которая должна была следить за копами и предупредить остальных, конечно, была бы рада сбежать, даже сквозь решетку, или создать новую дверь. Я решил ей помочь, вбил ее голову между прутьев. Голова прошла, а уши остались отдельно. Это ей еще повезло. Оказалось, она так удачно попыталась сбежать, что своей головой заблокировала открытие двери. Нужно было либо пилить прутья, шею пилить никто не решался, хотя было бы быстрее и тише, потому что она орала все время, пока искали домкрат, либо нужно было немного раздвинуть решетку. Я же в это время методично занялся остальными. Несколько десятков сломанных пальцев было самым первым, а количество сломанных рук и ног не поддавалось подсчету. Но я был дотошен. Всех по 10, некоторые повторно. Сколько успел, кто они такие и откуда взялись, так и не узнал. Спросить ни у кого. Остались либо без сознания, либо безухие. Оттащив эти бесформенные туши поближе к входу, я не мешал забирать и выносить тела, наблюдая за остальными. Полицейские решили не соваться пока ко мне, а вот когда камера опустела, настала моя очередь. На выход, скомандовали мне, нашлась другая одиночная камера, вот сразу бы так, или мне там придется по новой все организовывать. Но посовещавшись, меня повели в допросную, требовали во всем сознаться, чистосердечно, я же молчал и игнорировал всех. Когда следователь попытался привлечь мое внимание, схватив за руку, то отлетел после удара в грудь. Слабовато получилось, наручники мешали. Комнату тут же наполнили полицейские. Если кто-то из вас, продажных легавых, еще раз попытается меня схватить или ударить, я тому сверну шею. Лучше отведите меня обратно в камеру, пока ее кто-то не занял. Нам ведь не нужны дополнительные невинные пострадавшие. Эта разборка будет только между нами. Когда меня повели обратно, то один из копов огрел меня по спине дубинкой. Было скорее неожиданно, чем больно. И обидно, что меня не восприняли всерьез. Тот полицейский, что шел сзади, видя, что я почти никак не среагировал на его удар, решил добавить и, приблизившись, тихо сказал: «Привет тебе от господина Лидиха. Ты не спрячешься от него нигде». И снова врезал дубинкой, когда я чуть замедлился, а потом совсем остановился и развернулся к нему. «Чего встала?» — опомнился тот полицейский, что шел спереди и указывал дорогу. «Не задерживайся. А можно я тоже передам привет Лидиху?» — спросил я у первого, к которому стоял лицом. Не дожидаясь ответа, я подпрыгнул, частично облокотившись на того, что теперь оказался за моей спиной, и двумя ногами пробил в грудь. От такого продажный полицейский отлетел метров на 5. Второй сам не устоял и шлепнулся на пол, под моим весом. Я снова оказался на ногах, и когда заметил, что посыльный Лидиха зашевелился, пошел к нему. «Ты что, еще не сдох? Твой труп должен стать приветом для Лидиха от меня». Заметив мое приближение, тот стал отползать от меня подальше, оставляя на полу мокрую лужу. «Тогда передай ему, что у него руки коротковаты, достать до меня, даже пока я нахожусь в тюрьме. Но я выйду, рано или поздно, и тогда всем продажным копам поотрываю головы. А начну я с вашего начальника». «Эй, сука, слышишь меня?» — прокричал я. «Теперь я точно уверена, что ты один из них и в доле с Лидихом. Возьми свой пистолет, засунь его себе в рот и нажми на спуск, пока еще можешь». Потом на меня набросилось сразу 5 полицейских, чтобы отомстить за пострадавшего и для проведения лечебного массажа дубинками. Несколько из них выбыло. Один валялся без сознания, другой скулил, держась за отбитые после удара ногой внутренности. Но их заменяли другие. «Стоять!» — раздался чей-то окрик. Полицейские, услышав новую команду, подчинились сразу. Я тоже решился подняться на ноги, чтобы осмотреться и узнать, какое это такое новое действующее лицо у нас появилось. Но сперва, тот полицейский, на которого я облокотился спиной еще в самом начале, до сих пор был рядом и держал дубинку в руках, поэтому сходу зарядил ему ногой в пах. «Я же сказала, что любой, кто ударит меня еще раз, сдохнет». Затем повернулся к остальным. «А вас 4 пидоров, еще с прошлого раза запомнила. Считайте, он легко отделался, по сравнению с тем, что будет с вами». «Не с места!» — снова выкрикнул неизвестный, когда я двинулся по направлению к камере. «Тебя это тоже касается». Это был мужик в гражданском костюме, но все полицейские ему подчинялись. Наверное, кто-то из высокого начальства. Я повернул голову к нему. «Сначала меня выпускают отсюда, со всеми извинениями, потом разговоры», — и плюнул в него кровавым сгустком. «Жаль, не долетело. Знаете, где меня найти? Буду в своей камере», — и направился дальше. Решетку привели в порядок, поэтому смог разместиться на своем месте спокойно. Только всякие посетители отвлекали. Не тюрьма, а проходной двор. Первым все-таки был тот пришлый мужик из правительства, так он представился, какой-то чей-то заместитель. Я даже не запоминал. Захочет поговорить, ему были названы условия, а сейчас просто игнорировал его. Приходили военные, обещали помощь и организовать защиту силами армии, если я сам добровольно соглашусь вступить в их ряды. Они долго не могли понять, что меня так искренне развеселило в их предложении. Короче, послал подальше, им тоже известно. Сначала утрясывают с тем морпехом, в мою пользу разумеется, потом думаю, что делать с песней, подарить или продать или вообще все права оставить себе, а армию послать еще дальше. Были из суда, из полиции без счета, даже из Министерства образования, но тот лишь помялся с той стороны решетки, посмотрел на мое лицо опять все в синяках, не решившись заговорить, не то, чтобы зайти внутрь. Странно, что из них никого не было, или я не смог их узнать, даже адвоката не назначили. Моих родственников не пускали, а от местной еды сам отказывался, поэтому пришлось голодать почти два дня. На третьи сутки появилась Соми. «Ужасно выглядишь, ты тоже, вот поэтому я здесь». Приняли за твою сообщницу, решили посадить в одну камеру с тобой. Ловкий ход, это ведь одиночная камера, думают, я не выставлю тебя отсюда силой. Меня правда наказали, я снова стала твоим куратором, сообщила она мне с печальным вздохом, присаживаясь рядом. За мной постоянно следят, допрашивают, перед тем как сюда прийти обыскали, чтобы я не пронесла тебе чего-то незаконного. Даже в туалет не могу отлучиться одна, а у меня обратная ситуация. Жрать хочу, съездишь к нам домой, в ресторанчик, привезешь еды, я заплачу. У меня тут образовался лишний сэкономленный миллиард. У тебя столько денег, миллиард, вон, лишний, на самом деле два лишних миллиарда. Не знаю, куда их пристроить, мне действительно столько не надо. А я тебе обещала, но теперь за тобой следят, и опять ничего не получится. Остается тебе только быть честной бедной полицейской, зато у тебя есть жених, который не посмеет возразить, чтобы мы снова могли видеться и быть подругами. А, точно, ты ему не нужна богатой, значит останешься нищей. Вот все само разрешилось. Соми не знала, как реагировать. Радоваться, удивляться или обижаться. «Потерпи, осталось недолго», – прошептала мне вдруг Соми. Затем уже громче спросила, «Как твое самочувствие? Либо меня убьют, либо я всех убью. Третьего не дано. Я разотру в пыль это сраное корейское общество, уничтожу до основания. Не хотят жить по-человечески, вообще жить не будут, сдохнут все. Тебя что, совсем ничего не пугает? Слушай, не знаю, как это объяснить или назвать, но у меня словно режим Бога включен, как в какой-то компьютерной игре. Я чувствую себя неуязвимой, мне ничего не смогут сделать. Так почему не пользоваться такой возможностью, пока она у меня есть? Ты не бессмертна, я знаю, и так уже столько настрадалась. Тебе этого мало? Не надо так драматизировать, это просто синяки. Они пытаются меня запугать. Меня здесь незаконно удерживают уже двое суток, до сих пор не выдвинув никаких обвинений. Это значит, что они по уши в дерьме. Хорошо быть 18-летним школьником, да еще девочкой. Чем больше они тянут, тем глупее выглядит. Думают, что могут меня сломить, и я сдамся. Лучше сдохнуть, чем так жить. Завтра в полдень, уже меньше суток осталось, мои записи отправятся к одному, в одно место, короче, чтобы отомстили. Это моя страховка. С моими указаниями опубликовать все 9 мая, в День Победы. Это самый значимый праздник в России. Сможешь узнать то, что тебя так интересовало в караоке тогда. Если не успею все отменить, я драматизирую. Ты забыла, что избила и покалечила 10 человек, 6 женщин и 4 мужчин полицейских, плюс твои старые обвинения. Это смешно. Пусть сначала попробуют объяснить, как одна девочка первая напала на 6 уголовниц, или хотя бы для начала, как девочка вообще оказалась в одной камере с ними. То же самое с копами. Девочка, что, первая напала на 8 полицейских. У девочки совсем мозгов нет, по их мнению. Да ни один закон подогнать под это дело не смогут. Поправка. Нормальный человеческий закон, в Корее все возможно, как уже не раз убедилась. А то, что устроила в суде, все обвинения только против тебя. 73 канал заставили убрать тот сюжет и заявить, что это возможно сфабриковано. В участке продолжила драться. Тебя не собираются выпускать. Ладно, я поняла. Ты напугала меня достаточно, переходи уже к сути. Как обстоят дела в реальности? Соми только удивленно вскинула брови, увидев, что меня нисколько не заботит ситуация, описанная ею. Хорошо, слушай. Шестеро избитых тобой в камере были задержаны за мелкую кражу и хулиганство. Их собирались отправить в суд, но почему-то в тот день они оказались здесь. Какое совпадение. Меня, наверное, тоже собирались арестовывать, ведь недаром появился целый суперинтендант полицейского округа. Разумеется, недаром. За миллиард вон. А чтобы напомнить мне, собирались устроить теплый прием. Не уверена. Возможно, что совпадение. Не перебивай. Та, которую ты оставила в сознании, после того, как ей пришили уши обратно, стала говорить очень много. Это компенсация, потому что стала глухой. Да хватит меня отвлекать и смешить. Слух у нее в порядке, только ушные раковины пострадали. Она согласна на все, лишь бы снова не возвращаться в одну камеру с тобой. Даже на тюрьму согласна. Полностью призналась, все рассказала и сдала своих подельниц. Две самые старшие занимались вымогательством у школьниц, когда еще сами учились, даже хвастались, что одну из одноклассниц довели до самоубийства. Я думала, этим страхолюдинам уже за 40, а они, оказывается, дети, от 22 до 27. Ты опять мешаешь. Потом в университете продолжили, нашли других сообщниц. Когда их выгнали за неуспеваемость, они снова решили вернуться на запугивание школьниц, нашли безухую, как самую юную и не вызывающую подозрений. Она ходила с телефоном и записывала, остальные потом выбирали. В последнее время совсем осмелели, стали приставать не только ради денег, но и для других развлечений. Заявлений от школьниц не было, они боялись. Теперь валом пошли, когда показали их лица и что ты с ними сделала. Поздравляю, ты раскрыла очередную преступную группировку. Я встал и продекламировал. Так скажу, зачем мне орден? Я согласна на медаль, а свой значок могут засунуть себе в задницу. Их сначала представили как жертв твоего нападения, а теперь не знают, как быть, усмехнулась Соми. И хочется и колется, но заслуги все равно припишет себе полиция. Это ненадолго, пока меня не выпустит. Потом будет обнародована моя версия. Если ты не уступишь в этом вопросе, то на тебя планируют повесить смерть полицейского. Чего? Прищурил я глаза. Какого полицейского? Которого ты первого ударила в грудь ногами. На следующий день он купил себе в автомате на первом этаже кофе. Крепкий оказался. Нет, с молоком. Блин, опять меня сбило. Когда поднялся на свой этаж, он уже бежал и орал, что на него напал демон. Споткнулся, облился, ошпарил лицо. Ничего не видя, упал и сломал себе шею. Все это происходило на виду у десятков людей. А при чем здесь я? Дай угадаю. У меня живет ручной демон. Я расхохотался так, что мой демонический смех был слышен по всему зданию. Да, это сделали мы, телепатически. Я из камеры, Агдан из дома, потому что, я, ведьма, проорал еще громче. Они уже все прокляты, они уже все покойники. Молодец, Агдан, мы порвем всех и захватим мир, сказал я своему незримому собеседнику. Даже Соми была шокирована моим поведением. Это же гениально, пусть обвиняют. Доказать все равно ничего не смогут. Да я сама объявлю об этом, что могу убить любого, на расстоянии. Знаешь, отлично все сложилось. Труп не сможет меня обвинять в нападении на него, и мне не назначит штраф. Я смогу заявлять о своей версии событий. Жаль, допросить его не получится. Вот бы еще теперь все обставить так, что это остальные 7 мудаков первыми на меня напали, а я защищалась. Прости, что не вмешалась, сказала Соми, а затем, опять перейдя на шепот, добавила, я засняла все. Правильно, что не вмешалась, есть в записи камер наблюдения, или в новостях выложили обрезанную версию, угадала, ты первая проявила агрессию, не проблема, сделаю анимацию, мне обвинений до сих пор не предъявили, слабаки, и за эти двое суток больше никого не было, похоже, у Лидиха заканчиваются шестерки, не мог же он всех купить. Это со сколькими пришлось бы тогда делиться? Сладкое оставила напоследок, не томи, рассказывай уже, и близко не подобралась еще. В полиции и суде, а также правительстве и оппозиции, кризис. Все стали обвинять друг друга. Не знаю, кто первый сдался, но теперь все обвиняют даже бывших союзников, сваливая ответственность на других. Что-то грядет, в новостях пока не говорят об этом. Еще мне Ина звонила. Кстати, где она? Накануне суда отправила ее на каникулы подальше из города, чтобы не втягивать во все это. Ина сказала, что ты заняла последнее место в обеих олимпиадах, но при этом победила в каждой из них. Как такое может быть, я не поняла, честно, даже переспрашивала ее. Все проще простого. Я указала неправильные ответы, но если знать алгоритм, то можно восстановить точные значения. Я по-прежнему самая умная, но еще хитрая, потому что представлять страну где-либо, добровольно, не собираюсь. Никому не позволю пользоваться моим именем, заслугами, идеями вопреки моему желанию. Заранее записал ролик, который вышел автоматически во время разборок в суде. В нем объяснял, что раз я не выполнил свою часть сделки, проиграл на олимпиадах, то теперь не могу оставаться и не стану посещать школу до конца года, чтобы не мешать остальным ученикам готовиться к СУНИН. Сам приду только на экзамен. Но то, что было в моих силах, исполняю. Юнми держит слово. Министерство образования прислало правки, которые не удовлетворяли условиям соглашения, привел в качестве доказательств в текстовом виде оба документа, поэтому остался такой вариант. Выпустил отдельным роликом обращение по нашему с Юнми сценарию. Это было первое, и надеюсь последнее, видео на корейском языке на моем канале. Также сообщил о своем психическом здоровье. Полностью вменяем, все действия осмыслены. Вешаться не собираюсь. Лунатизмом не страдаю. Неуклюжестью, тоже, на случай того, если вдруг Юнми найдут случайно упавшие и разбившие себе голову, что скоро вернусь. Но если не вернусь, то все мои патенты, права на изобретение переходят в наследство маме и старшей сестре, в партнерстве с российским государством. Права на музыкальные композиции, только Сунок и Джимин. Ни одна компания из Кореи, тем более вся страна, не получит от меня ничего. Заявлял об этом в трезвом уме и твердой памяти. А еще у Юнми было отдельное задание. По возможности. Количество комментариев под роликами стало превышать все мыслимые пределы. Мы с Юнми перестали успевать их даже просматривать, не говоря о том, чтобы справляться, удаляя лишнее. Подчищать за корейцами. Сначала они стали просачиваться по одному, затем заполнили все мои страницы, что на моем видеоканале, что на моем сайте. Нужно было как-то решать это. Нельзя такое оставлять без присмотра. Нужно брать под контроль и устанавливать свои порядки. А кто не согласен, гнать в зашей. У меня не будет никакой демократии. Юнми предложила позвать помощников. Сообщила, что у меня даже есть какое-то отдельное фанатское сообщество поклонников. Инициатива наказуема. Юнми собиралась понаблюдать за ними на каникулах, связаться через интернет, разузнать немного о них, а потом уже будем делать выводы и решать, как поступить. Поэтому ты отказалась ходить в Кирин, там тоже теперь устроили разборки. Армия и Министерство образования обвиняют друг друга в попытке убийства. Учитель физкультуры сам смог пояснить, письменно, что директор ему ничего не говорил, это было его собственное начинание. Правда, потом понял, что наговорил лишнего, вернее, насочинял, но ему не повезло. Его творчество увидело свет, называл его тюфиком, который не смог справиться с одной единственной ученицей. Вот, решил вмешаться и помочь, на свою голову, или челюсть, рассмеялся я. Что еще, осталось сладенькое, давай рассказывай, как там погода, что вообще в мире делается, опять стабильности не хватает, вот объясни мне, как ты это делаешь, 2 дня находишься в заперти, но все равно умудряешься начать мировой Армагеддон. Мне страшно представить, что было бы, если бы ты осталась на воле. Удиви меня. Была премьера песни «Красавица» в Париже. Я действительно удивился от неожиданности. Санхин не стал скрывать, кто автор, в такой момент, но все оказалось иначе. Соми знала, потому что ей сообщила Юнми. Сама Юнми общалась с Санхином, который рассказал ей основные события. Но для большинства тайна пока сохранялась. Поэтому Соми пересказывала очень осторожно, чтобы, если нас подслушивают, не догадались сразу, в чем суть ее рассказа. Шифровалась, как могла и умела, я сам, не понимая основы, вряд ли бы сходу догадался, о чем она говорила, без ее предупреждения. Это был триумф. Зрители на концерте полчаса не отпускали артистов, трижды прося выйти на бис. Но это был последний номер, поэтому задержка не сильно повлияла на остальных. Теперь Санхин мог дать пинка фри вместе с Хирин, оставить только одну эту песню, исполненную 10 раз, успех был бы еще более оглушительным. Санхин пригласил русскую танцовщицу на роль Эсмеральды, исполняли французские певцы, на сцене проекция самого Парижского собора. Что еще надо? Премьера удалась на славу, это было необычное выступление, а что-то невиданное ранее в этом мире. Зрелище, постановка, исполнение, хореография, все гармонично переплетено и дополняет друг друга, такого раньше никто не делал. Конечно же, сами слова и музыка, что нисколько не удивительно, попали в самое сердце и душу каждого француза. Санхин молодец, даже если в пересказе со слов Соми номер впечатлял, то нужно посмотреть самому, что он там организовал, раз нечто вызывает такие эмоции у всех. Или попалась такая неискушенная публика. Видя в Питкун, а Голубев, а Макарский, Беллис канала Мюзикл Нотри Даме де Парис. https://vk.com видео 2 685 326 67 530 395. В вечер пятницы песня покорила весь Париж, а на утро уже всю Францию. Но Санхин на этом не остановился. Пока там еще была ночь, сегодня с утра уже здесь в Корее, на сайте агентства ФАН появилось сразу 8, включая прогремевшую, версии «Красавицы» на русском языке, с припиской «Оригинал», а также на английском, итальянском, немецком, китайском, японском и корейском, куда без него. Во многих странах ситуация повторялась, в Европе и Азии, в Америке встретили прохладно. Не дожидаясь итогов выходных, многие чарты сменили лидера, а где-то всю первую тройку. Ее занимала одна и та же песня, но на разных языках. В пятницу французские министерства культуры и иностранных дел, казалось бы, выходные уже вот-вот, продолжали работать и носиться как на скипидаренные, дожидаясь начала субботы в Корее, благо там был все-таки рабочий день. Поздравляли, хвалили, восхищались своими зарубежными коллегами, их музыкальной компанией, что знают и ценят французскую культуру. У корейцев от такого закружилась голова, в глазах уже замелькали отблески медалей, а может даже орденов за такие заслуги перед страной. Но возник маленький такой конфуз, конфузец. Французы захотели узнать и наградить автора таких замечательных музыки и слов. Вот тут-то в их планы по получению наград полез облом. Целое обломище. Автор – малолетняя уголовница, которая вторые сутки сидит на нарах, сделав вид, что работают в поте лица, пытаясь выяснить нужные сведения, местные решили отморозиться, думая, что само все рассосется, забудется, сгинет в бюрократическом аду, и озвучили главную версию. Автор, агентство Fun Entertainment и весь корейский народ, французы сами поняли, их динамит, и окольными путями выяснили требуемое. Пришли к Санхину с тем же вопросом, мол, так и так, где автор, что творится и как это понимать. Но тут уже Санхин постарался, не человек, а скользкая тварь, из любой неприятной ситуации найдет выход, да еще с прибылью для себя, и про меня не забыл. Вспомнил нашу старую легенду, что я сценарист и аранжировщик этого номера, стал объяснять, что наградить, конечно, надо, он только за, но пока эту информацию об авторстве нельзя оглашать. Юнми на родине подверглась травле, ее пытаются обмануть, засудить, забрать ее деньги. Предложил ознакомиться с последними новостями и ситуацией в стране. Под это дело приплел, что на его агентство тоже оказывают давление, из-за зависти. Поэтому он никому ничего не говорил. Подчинился и выполняет распоряжение министерства. Авторство у его агентства, официально. А вот неофициально их руки свободны.